гусар ли он, студент ли он, или просто только что начавший жизненное поприще. И, Боже, чего бы ни проснулось, не зашевелилось, не заговорило в нем, долго бы стоял он бесчувственно на одном месте, вперивши бессмысленно очи вдаль, позабыв и дорогу, и все ожидающие впереди выговоры, и распекания за промедление, позабыв и себя, и службу, и мир, и все, что не есть в мире.